Глава 7. Приметы и поверья разных народов. Приметы, поверья, пословицы, поговорки и другие создания народного творчества представляют собой яркую и неотъемлемую часть культуры любого народа. Многие из таких примет, что неудивительно, связаны с животными, и потому мы предлагаем вам познакомиться с некоторыми из них, самыми, на наш взгляд, необычными и интересными. Первое. Если перед домом ухает сова, нужно разжечь камин и сунуть в него лопату, иначе в доме кто-то умрет. США. Второе. Если волк перебежал дорогу, жди счастья. Примета объясняется тем, что пробежавший мимо волк знаменует собой миновавшую опасность. Россия. Третье. Чтобы новорожденный ребенок крепко спал, перед тем, как впервые класть его в колыбельку, сначала нужно положить туда кота. Северный Кавказ. Четвертое. Если конь встал на дыбы, это символизирует благоприятные перемены и удачу во всех делах. Индия. Пятое. Если поздним вечером с кладбищенского дерева доносится крик совы, значит, одна из девушек-девственниц лишилась невинности. Некоторые страны Европы. Шестое. Чтобы отпугнуть волка, нужно прикрепить к упряжке бубенцы. Он боится их звона. Древняя Русь. Седьмое. Кошка, которая спит на диване, приносит хозяину удачу в делах. Польша. Восьмое. Если ребенок проглотит кошачий волос, то перестанет расти. Россия. Девятое. Черный кот на крыльце – достаток в доме. Шотландия. Десятое. Если обойти сову, сидящую на дереве, она станет поворачивать голову и следить за вами до тех пор, пока не свернет себе шею. Англия. Одиннадцатое. Собаку нужно держать у рта умирающего, поскольку именно это животное более других достойно получить душу человека и сохранить те добродетели, которые были ему присущи. Египет. Двенадцатое. Кричащая ночью сова скликает души умерших. Польша. Тринадцатое. Больного ребенка нужно искупать вместе с черной кошкой. Тогда вся хворь перейдет ей, а ребенок выздоровеет. Некоторые страны Европы. 14. Чтобы уберечься от укуса бешеной собаки, нужно носить под мышкой левой руки правую лапу и сердце совы. Германия. 15. Орел отводит тучи от села. Болгария. 16. Если ночью открыть дверь, а на пороге будет лежать большая черная собака, значит, кто-то из жителей этого дома скоро умрет. Англия. 17. Бог сломал волку хребет, и потому волк не может вставать на задние лапы. Сербия. 18. Если черная кошка чихнет рядом с невестой, молодые будут жить счастливо. Великобритания. 19. Если по пути на деловую встречу встретить пятнистую или черно-белую собаку, встреча пройдет хорошо. Англия. 20. Если кошка чихнет рядом с человеком, он разбогатеет. Италия. 21. Молодые совы могут научиться летать, только когда выцарапают глаза собственным родителям. Китай. 22. Оберег с изображением феникса способен помочь при зачатии. Китай. 23. Сова или филин на крыше — предвестник смерти в доме. Англия. 24. Если облаяла белая собака, скоро человек получит огромную прибыль. Ближний Восток. 25. Если хочется, чтобы гость снова пришел в ваш дом, нужно незаметно положить ему на плечо кусочек шерсти из кошачьего хвоста. Китай и Япония. 26. Орел, который искупается в реке Иордан, может жить свыше 500 лет. Герцеговина. 27. Кошка черепахового окраса Талисман, приносящий счастье в дом. Япония. 28. Если пьянице дать в чашке разбитое совиное яйцо, он станет ненавидеть все спиртные напитки так же сильно, как прежде любил. Древняя Греция. 29. В определенные дни нельзя раскрывать ножницы, чтобы и волк пасть не раскрывал. Сербия, Черногория. 30. Получить знания обо всем на свете можно, если добыть особую чудодейственную кость из тела черной кошки, сварив ее живьем. Центральная Африка. 31. Сипуха кричит, погода поменяется. Англия. 32. Сова — предвестник смерти. Древний Рим. 33. Волк никогда не съест музыканта. Польша. 34. Молодая мать должна взять своего новорожденного ребенка на руки и походить с ним по колено в воде. Таким образом проверяется, настоящий он или оборотень, поскольку оборотни боятся воды. Ирландия. 35. Если кричит виргинский филин, можно ждать приближения непогоды. Канада. 36. Если беременная услышит крик совы, у нее родится девочка. Франция. 37. Чтобы волк не тронул при встрече, нужно поприветствовать его, либо увещевать ласковыми словами, либо застыдить. Украина. 38. Один крик совы означает приближающуюся смерть. 2. Успех в делах. 3. Скорую свадьбу. 5. Грядущее путешествие. 6. Приезд гостей. Индия. 39. Волк воет около жилья. Будет мороз. Россия. 40. Если спать с кошкой, может помутиться рассудок. Болгария. 41. Во время грозы кошку нужно выставить из дома, потому что ее облик может принять черт, спасающийся от бога, который мечет в него молнии. Древняя Русь. 42. Змея — хранительница клада. Болгария, Украина. 43. Если незамужняя девушка увидит во сне волка, значит, скоро у нее появится жених. Беларусь. 44. Если слышен смех совы, значит, скоро в доме появится малыш. Польша. 45. Чтобы задобрить водяного, нужно бросить в реку черного кота. Польша.